с восхищенным вниманием, хотя знал куда больше, чем этот красавчик, только вида не показывал. А уж потом посетил Мюллера. «Группенфюрер, без вашей постоянной помощи я не смогу функционировать. Русские люди непредсказуемых поворотов. Мне важно, чтобы именно ваши сотрудники пропускали через свое сито всех тех, кого отберет Штрик и возьмут под свое командование Панвиц и Кестринг». Через 2 месяца Гелена принял Геббельс. Созданная полковником секретная группа «Активная пропаганда на Восток», возглавленная ставленником Розенберга, прибалтийским немцем фон Гроте, начала выпуск листовок, писали пропагандисты Геббельса. Власов их расцвечивал. Рейхсминистр высказал соображение, что пропаганда Гелена слишком осторожна. «Смелее называйте вещи своими именами», — советовал Геббельс. «Русские обязаны подчиняться, они не умеют мыслить. Они должны стать слепыми исполнителями наших приказов». Гелен рискнул. «Русские умеют мыслить, господин рейхсминистр», — возразил он. «Их философские и этические школы, начиная с Радищева, начинены взрывоопасными мыслями. С точки зрения стратегии мы обязаны сейчас позволить им считать себя не очень-то уж неполноценными. После победы мы загоним их в гетто, но пока стреляют партизаны, их уничтожат», — отрезал Геббельс. «Нации рабов не имеют права на иллюзии». Тогда Гелен обратился к Скорцени. «Отто, вы вхожи к фюреру. Я прошу вас помочь мне. Нельзя так смешливо дразнить русского медведя, как это делаем мы. Я ненавижу русское стадо не меньше, а, быть может, больше рейхсминистра Геббельса. Но я выезжаю на фронт и допрашиваю пленных. Наша неразумная жестокость заставляет их прибегать к ответным мерам». Скорцени покачал головой. «Рейнгард, я не стану влезать в это дело. Фюрер никогда не пойдет на то, чтобы сделать хоть какое-то послабление в славянском вопросе. Если евреи должны быть уничтожены тотально, то русские на 70%. Мы же с вами читаем документы Ставки. Нет смысла воевать с ветряными мельницами». После того, как Гелен составил свой развернутый меморандум по Красной Армии, после того, как он приобщил к нему несколько сотен страниц с выдержками из допросов перебежчиков и данные перехватов телефонных разговоров в России, а затем отправил это через Гальдера в Ставку, фюрер присвоил ему звание генерал-майора. Это случилось через несколько недель после того, как лучшие офицеры и генералы, думавшие о судьбе Германии перспективно, были повешены на рояльных струнах, подцеплены за ребра на крюки, куда вешали разделанные мясные туши, или же расстреляны в подвалах гестапо. Именно тогда, приехав в Бреслау к отцу, после того, как кончился семейный ужин, и мужчины остались одни в большой мореного дуба библиотеке, Гелен-младший сказал: «Все кончено, отец. Мы проиграли и эту кампанию». «Но оружие возмездия», — начал было отец, однако сразу же замолчал, признавшись себе, что говорит он так потому, что постоянно ощущает на спине холодные глаза невидимого соглядатая. Поднявшись, Гелен-старший включил радио. Ему, как главе народного предприятия, было позволено держать дома приемник. У всех остальных зарегистрировали или отобрали. Нашел Вену. Передавали отрывки из оперетт. Вздохнул, покачав головою. «Не слишком ли ты смело говоришь, мой мальчик? Так сейчас говорят все. Но ты генерал, а фюрер перестал верить военным после безумного акта Штауфенберга». «Акт был далеко не безумным, отец. Просто-напросто операция была не до конца додумана, не учтен именно этот самый фактор страха. Он вдавлен в каждого из нас, увы, не только в заговорщика, но и в того, кто призван его карать. Государство невозможно без страха. Государственный страх обязан быть совершенно особым, отец.